Бхагавата, когда был в теле оленя, он вел себя как преданный, как вот история сына, когда ну, в теле свиньи он наслаждался. То есть правильно понимать, что это ну, причина этого не обусловленность была телом, а просто он сам по себе был такой, то есть без разницы было. То есть там на райских наслаждался тело свиньи. То есть, да, цель его была наслаждаться, поэтому плевать было. А Махараджи Бхарату было плевать тоже на тело, лишь бы служить Кришне. Вот так это и есть. Истинное и ложное отречение. Отрешенность и отречение. Индре было плевать, что он свинья. Потому что столько наслаждений. У свиньи наслаждение было еще больше, чем у Индры. Потому что Индру везде всегда какие-то реакции покрывают, все его критикуют за это. А свинья, что она всегда говорит? Свинья, она и есть свинья. Что и неудивительно для свиньи. Именно так. Поэтому, на самом деле, те, кто понимает Бхагавад-гиту, очень легко понять себя и окружающих. Кто тут, зачем приходит, что делает, как служит. Так легко понять. Всех этих злодеев. Карми, они всегда оскорбления наносят преданным. Йоги наносят оскорбления преданным. И гьяни наносят оскорбления преданным. Поэтому, когда слушают карми, йогов или гьянов, всегда вы, они вам дадут оскорбительное настроение по отношению к преданным. То есть, мирские религиозные люди всегда оскорбительно настроены к преданности. Да. Одна из категорий положения Кришны в образе в Баларамы – это сострадание невежеству. Он сострадал невежам. Как Шива. Потому что одно из проявлений Санкаршана – это Шива. А Шиве поклоняются змеи и все демоны. Поэтому Баларама покровительствовал Дурьятхане. Как вы думаете, почему? Чтобы устроить игры Кришны. Если бы Баларама не поддерживал Дурьятхану, Дурьятхана бы так не обнаглел, чтобы полностью открыто действовать. Поэтому говорится, что Кришна устроил так, что он поставил на сторону Кауравов Дроначарию и Бхишмадеву, а также сделал покровителем Дурьятханы Балараму. И тогда Дурьятхана про себя подумал, ну, с такими возможностями мне можно уже открыто действовать. И Прабхупада описывает, что демоничные люди всегда действуют из-под тишка. Они никогда открыто не действуют. А вот их дружба, то есть Баларама же был тоже Богом, то есть не просто Богом. Да, но он рассматривал Дурьятхану не как тело, а как душу. Поэтому он даже способствовал тому, чтобы Дурьятхана побыстрее кончился. Но он его вдохновлял и заботился о нем только для того, чтобы устроить игры Кришны. Баларама – воплощение Адигуру, изначального духовного учителя. И говорится, духовный учитель одинаково симпатизирует как плохому ученику, так и хорошему. Как вы думаете, о ком мать больше заботится? О больном ребенке или о здоровом? А кто ей более дорог? Ну да, оба. Больной, конечно. Больного она оставит при себе, а здорового скажет, давай, сынок, помогай нам. Прабхупада приводит эти примеры специально, чтобы можно было понять. как говорится, слепой глаз всегда перевязывают. Чего его перевязывают, все равно не видит. А здоровый кричит: а что, ко мне так мало внимания? На порезанный палец дуют, целуют его. Ой. А этот говорит: а что я? Таковы игры Кришны. Не ищите логики, мирской логики. Почему Баларама любил Дурьятхану? Баларама всех любит. Потому что он Бог. И Кришна любил Балараму. И Кришна любил Дурьятхану. Разница лишь в том, что это была игра. А постигнуть настроение Лилы может только чистый преданный. Потому что все это была телесная концепция. Поэтому Арджуна не испытывал вражды к Дурьятхане. Абсолютно. А Дурьятхана испытывал сильные враждебные чувства к Арджуне. А особенно к Пхиме. А Пхима испытывал сильное чувство педагогики к Дурьятхане. У него ни грамма не было вражды к нему. Просто он считал, что его надо... Вот как старший брат иногда маленькому по заднице дает всегда. Шалбаны, иди отсюда. Ну-ка, надо его наоборот занять. Вот надо... Вот знаете, не? У кого-то есть младший брат, был кого-нибудь в жизни? Вон, у Ромки есть младший брат. Он все время его бодает. Часто тут такой лось, что уже опасно для жизни бодать. А вот у меня два сына. Старший, 6 лет разница. И старший все время бодает младшего. И я рад. Потому что я его руками все делаю, младшему. Чтобы всегда быть хорошим. И вот Пхима испытывал тоже чувство к Дурьятхане, что и мой сын к младшему сыну. Но младший сын, если уж кого считает самым великим врагом своим, как думаешь, кого? Своего старшего брата. Ну, старший брат его как может рассматривать врагом? Ты что такое? Он говорит: бездельник, безобразный, плохие качества, то все там, откунет его там, ванну подержит немножко. А кто думает, что он его убивает? Нет, он его воспитывает. Точно так же делал Пхима. Он его на дно затаскивал и держал там, пока тот... Потом его отпускал, тот выплывал, только первый воздух брал, он опять его за ноги. Он его все время воспитывал, чтобы тот не выбражал, не наглел и так далее. Но враждебного чувства он не испытывал ни грамма. Но Дурьятхана считал его вообще вражеской силой. Он вообще считал, что это бэд карма. Поэтому вы можете понять на примерах семьи, что старший брат не может рассматривать младших как врагами. Он смотрит, что они лентяи, блин, такие, ну, засланцы. И так далее. То есть они, наоборот, воспитать хотят. Они-то это делают из долга. И поэтому иногда отец, он говорит: ты ему поддай, только не говори, что я сказал. Я всегда сыну говорю: ты разберись-ка с ним. И старший сын его там ломать начинает, он орет: папа! И я говорю: да, я говорю: что ты так себя ведешь? И тогда говорю: давай вот сделай вот это, сам пойди, убери, ты же у меня хороший. И он идет, убирается. И так на того смотрит. Что? Ты говоришь: во! А папка вот... И, ну, цель достигнута, он убирается. Все очень просто. Поэтому так же и Дакша. Шиву ему голову отрубил, Вишну появился, он Вишну жалуется: вот такой Шива. А Вишну, он улыбается, на Шиву смотрит. Шива говорит: все, пучком. И Прабхупада пишет: по сути дела, наказал ты его не Шива, а Вишну. Он причина всех причин. Но Дакша об этом даже не догадывается. И думает, что источником его проблем является Шива. Но и не Вишну является источником его проблем. А кто? Сам он. Ложная игра. Понимаете, все симпатия, антипатия, игра. Ты не топил Макса-то? Ну, что-нибудь делал ему такое? Выгоняли его? Как Кешу. Попугай такой. Мы выгнали его, он там на морозе стоит. Специально свет выключили, что как будто спать легли, а сами в бинокль смотрят. Я всем почти детям сын так делал. Выгонял, раз, все, выключал, все, спать. И они, а я сам там смотрю, страдать начинаю. Ну, все, теперь можно. Как отец выгонит, вы что, он сюда смотрит. Ну, когда дети становятся взрослые уже, тогда приходится играть роль, что вам все равно. И вы говорите, да мне все равно, что с ней происходит или с ним. Все равно, абсолютно. Пусть вообще хоть что с ним произойдет. И про себя думают, не дай бог. Родители такие все. Так ведь? Або пусть страдает. А сам думаешь, ой, нет, не надо. Пусть быстрее умный станет. Ну, пусть страдает, но немножко, тихонько. Всегда так. Поэтому нельзя испытывать плохих чувств. Говорится, наказывать может только человек, который не испытывает плохих чувств к наказуемому. Запомните это. Поэтому это весь принцип ведического наказания. Что отрубить голову должен тот, кто очень хорошо относился к этому человеку. Поэтому Кришна поручил Арджуне убить кого? Кауравов. Потому что Арджуна к ним как относился? Очень хорошо. Поэтому он только мог карать их. Потому что карать, когда ты плохо относишься, сразу Арджуна получил реакции. Когда сына убили, и он стал так их карать, в другом настроении, он тут же получил реакции. Поэтому ругать нас может, поправлять, как-то нас там отчитывать, я не знаю, прям даже наказывать физически. Только человек, который нас любит и уважает нас, очень хорошо к нам относится. Это Санатана Госвами говорит в этикете, что наказывать преданного и поправлять может только тот, кто видит в нем хорошие качества. Хари Кришна, спасибо. Бхагавад-гита ки джай.